Ладно бы. Да у нее, оказывается, есть ребенок, которого она скрывала от своей сестры в овсянке. Начала хныкать. Жалостливо мне, Вася, ребеночка. Так вот, жалостливо, — передразнил Василий, поддергивая пиджак на плечи. Я и размяк. А на кой хрен с луком мне все это господское благородство, спрашивается. Махну я от всего этого и кончено, обдумано до последней пуговицы. Свободы хочу, без белых и красных. Это вы понимаете? Или вам нравится вся эта заваруха? Валяйте, а я сыт. Но я беспокоила судьба Анны Дмитриевны и капитана. Как бы этот взбалмошный Василий не разговорился в таком же духе с извозчиками. Если вы про Анну Дмитриевну и капитана вот так скажете кому-то из дружков, тогда погубите сестру. Или это вам все равно? Кто вам сказал, что мне все равно? — вскипел Василий. — У меня сердце кровью обливается. А что я могу поделать? А молчать я умею, не беспокойтесь. Не хуже вас, политиков. И не без ума. В логове волков овцу искать не буду. Так и так сожрут, если утащили. Капитан ли сожрет, или Каргополов какой-то с чехами. А все равно не быть в живых Анечке. Утащил он ее, чтоб любовницей сделать. Ахинея все, что он вам наговорил, гад. Еще в прошлом году он на нее глаза пялил и умощал стихами, стерва. Умный бандит, это точно. Да и Анна спала и во сне видела этого французского капитана. Он ее натаскивал говорить по-французски. Он может, он и правда француз, а? Нет? Мало ли что, ухо сдвигов. Наш Сидор печенку ему крепко прощупывал. Это я тогда еще заметил. Как бы он ни сожрал теперь Сидора. Ну, этого гада не жалко, а вот Анечка, что он с ней сделает, бандюга? Ной заверил, что Анна Дмитриевна вернется целой и невредимой. Капитан де мог взять в любовницу любую красотку из поезда Гайды. Полно их там на любой вкус. Вы думаете, капитан работает против белых? Думаю, так. Но он же белая шкура. Не шкура, а вывеска. Я ведь тоже при задании Харунжева. Понимаю, — кивнул Василий. Пожалуй, вам надо пойти к Машевскому и сестре и все обсказать им самолично. Так уж и быть, отведу. Будем тонуть за компанию. С чего нам тонуть? По глупости? Глупость ни к чему, — отмахнулся Василий, вышагивая рядом с Ноем по темной улице. Ной внимательно приглядывался к Василию. Он-то, Ной, считал его за простака, а парень оказался секретом. Экие завихрения в башке. Да разве можно свою землю бросить, когда народ в беде? Подошли к каменному дому возле горы. Высоченный заплот, глухие ворота, Василий постучал в ставень и назвал себя. Вскоре вышел хозяин. Ной узнал татарина, которого видел в застолье у Ковригиных. Василий ушел с ним и вскоре позвал Ноя в ограду. Встретили двое. «Я Машевский». Подошел к Ною человек, которого он мельком видел в ограде Коврик. Хозяин вынес из избы фонарь летучая мышь, и Машевский увел Ноя под навес, где стояли ломовые телеги, выездные кошовки с санями и легковой экипаж. Машевский попросил Ноя сесть в легковой экипаж и поднял вверх из черного брезента, поставив фонарь на облучок. «Ну что у вас? Давайте по порядку. Когда вы в первый раз встретились с капитаном?» — спросил Машевский, говорил он с легким акцентом, как и все поляки, не успевшие брусеть. Ной сказал, что познакомился с капитаном Ухоздвиговым в городе и не думал даже, что впоследствии все так обернулось. Но сам капитан, оказывается, знал хорошо Харунжева лебедя по Гатчине. «Вы его в Гатчине не видели?» Припоминаю, приходил он к моему дому с Дальчевским, начштаба Мотовиловым и генералом Новокрещиновым. Смотрели убитых офицеров. Поподробнее, пожалуйста, о вашем разговоре с капитаном после происшествия у тюрьмы и о последней акции. У Ноя была хорошая память, он почти слово в слово рассказал о необычайном собеседнике, вывернувшем его под пятки, и о питии коньяка из фляги. Ну, а после первой встречи, поскольку Ной не спешил на службу, ему ничего не известно было о событиях в Красноярске,